Борис Захадер. Андатра. Можешь спрашивать хоть до завтра. Можешь думать сколько угодно, не поймешь, почему он Датра, тем более, что она Конда. Вот если бы была она Датра, все было бы ясра и понятра. Кого-то и кому-то. Мне с постели вставать неохота. Я боюсь наступить на кого-то. У меня под кроватью живет симпатичнейший в мире кого-то. И еще с ним такая забота. Накормить невозможно кого-то. Так как каждый кусок почему-то попадает в желудок кому-то. Приятная встреча. Встретились Бяка и Бука. Никто не издал ни звука, никто не подал и знака. Молчали Бука и Бяка. И Бука думал со скукой, чего он так смотрит Букой. А Бяка думал, однако, какой он ужасный Бяка. Елена Акселерот. В море мылся великан. Над водой стоял туман. В море мылся великан. Мыло целый магазин израсходовал один. Прямо в нас швырял он мыло. Мыло пенилось и плыло. Мыло море побелило. Море злилось и бурлило. Рассердил его буян. Чистоплотный великан. Встреча. Подружку просит пес цепной, облай кого-нибудь со мной. А та в ответ хвостом виляет и даже на котов не лает. Видать, другое воспитание. А может быть, не то питание. Я сову жалею. Дремлют на кушетке ослик и медведь, а сове на ветке до утра сидеть, до утра сидеть, в темноту глядеть. Я сову жалею, я совею с нею.